Глава вторая, в которой Помпилио прибывает в Альбург, Нестор проявляет настойчивость, а Генриху II приходится делать трудный выбор. Выход из пустоты всегда является продолжением входа. Если на старте окно открылось над Цепелем и его втянуло вверх, то и на финише, в мире, куда целил астролог, огромная машина сначала пойдет в том же направлении. Вверх или вниз, если стартовое окно оказалось под гондолой. Или в какую-нибудь сторону, хоть по ветру, хоть против него. В любом случае треханет. Заскрипят шпангоуты, вздрогнет гондола, полетит на пол незакрепленное барахло. Да и на ногах, говоря откровенно, даже опытному цепарю устоять непросто. И тут уже не важно, Ямауда ты или нет, тут простая физика. Но любой цепарь скажет, что лучше шлепнуться на задницу, чем захлебнуться знаками. Над упавшим цепарем не смеются, а вот по тем, кто остался в пустоте, плачут. Пинок пустоты — последний ее привет. Дальше все хорошо. Цепель вываливается в атмосферу рядом со сферой Шкуровича, на которую астрологи наводят переходы. И первое, что видит цепари, висящий неподалеку сторожевик. В наши неспокойные времена приличные миры стараются обезопасить себя от незваных гостей и поднимают над сферопортом хотя бы один боевой дирижабль, набитый дальнобойными пушками, как подушечка для иголок у толковой домохозяйки. Скорость вижелану без надобности, запас хода тоже, поскольку вся его задача заключается в том, чтобы задать пришедшему цепелю вежливый вопрос и расстрелять его, если ответ не понравится. На сторожевиках, как правило, сидят ребята опытные, ветераны многочисленных компаний, способные с одного взгляда оценить, что за цепель свалился на планету и какое у него вооружение. Стреляют они без предупреждения, поэтому радиста во время перехода берегут пуще других, чтобы связь установил как можно быстрее. «Назовитесь!» «Пытливый Амуш, под флагом Герметикона, класс ИР, идентификационный номер». На самом деле, вопросы гостям задают не с Вижелана, а из диспетчерской порта, в архиве которой лежат данные на все законопослушные цепели. На сторожевике просто слушают ответ, держа пушки наготове, и если слышит «Все в порядке, Амуш, добро пожаловать», расслабляются и отворачиваются. Цепари, в свою очередь, тоже расслабляются и начинают снижение к сферопорту, к пуповине, что связывает мир с остальным герметиконом. Проходят через облака, если они есть, конечно, и машинально ищут взглядом сферу Шкуровича, неугасимый маяк, лучи которого пробиваются даже через то, чего нет, через пустоту. Ищут, потому что именно к ней они шли, потому что не будь сфер, переходы между мирами стали бы почти невозможны, потому что сфера для цепаря — то же, что и сам мир. А увидеть маяк легко, и ошибиться невозможно. 30-метровый шар из блестящего астрелия, окруженный тремя кольцами спирали, трудно с чем-либо спутать. К тому же сферу всегда ставят не ниже, чем в 20 метрах от земли, на мощном каменном основании, и она прекрасно видна из каждого уголка порта, тем более сверху. «Привет!» — говорят те цепари, что склонны к сентиментальности, а остальные просто смотрят и думают о том, что на этот раз им повезло. Но если сферы ничем не отличаются одна от другой, то внешний вид самих портов напрямую зависит от толщины кошелька местных обитателей. В больших и богатых мирах в качестве причалов используют толстые железобетонные мачты, удобные и надежные. С одной стороны от мачт, ближе к портовым пакгаузам, располагают грузовые платформы с мощными лебедками для притягивания цепелей к земле, а с другой строят ремонтные эллинги. В больших и богатых мирах жизнь в порту бьет ключом круглосуточно. Здоровенные паротяги деловито тащат на погрузку тяжеленные контейнеры, пассажиры, опасаясь огромных штрафов, не сходят с подметенных дорожек, а заправка цепелей водой идет по трубам, проложенным в мачтах. Все культурно и современно. Увы, но Заграта пока не была ни большой, ни богатой, а потому власти ограничились установкой металлических мачт да одним единственным эллингом. Грузовые площадки были отмечены веревочными ограждениями, а опускали цепели с помощью двух паротягов. Все скромно и прагматично. На запад и юг уходят ряды пакгаузов, чуть дальше пыхтят черным дымом промышленные пригороды, а на востоке, лигах в четырех от порта, виднеются черепичные крыши старинного Альбурга. Милый провинциальный пейзаж, милый провинциальной планеты. И снова добрый Маркус нас не оставил. Мы на Заграте. Сидящий в кресле Помпилио поцеловал медальон с изображением лингийского праведника и вернул цепочку на шею. Алхимики и астрологи уверяют, что покровителем путешественников между мирами является сам Гермес Трисмегист, мудрость которого открыла людям Вселенную. Цепари почитают заступником святого Хэша, но Помпилио, как истинный лингиец, возносил благодарности исключительно доброму Маркусу. Вернув медальон на место, он перевел взгляд на капитана. «Хороший переход, Базза! Благодарю вас!» Однако застывшее на лице Помпилио выражение высокомерного равнодушия никак не соответствовало вежливым фразам. Казалось, что владельцу пытливого амуша глубоко безразличны и мир, в который вывалился его цепель, и слаженные действия команды. «К вашим услугам, мессер!» — небрежно козырнул Дорофеев. «К моим услугам необходим Теодор с кружкой кофе, но он где-то шляется, бездельник!» — капризно отозвался Помпилио. «Как будто не знает, как я страдаю после пустоты!» «Сожалею, мессер!» «Оставьте база! Вы не в силах ничего изменить!» — махнул рукой Помпилио. «Хотя это неожиданная пытка способна убить меня на месте. Чуть выше среднего роста, плотная, а главное, абсолютно лысый Помпилио издалека напоминал крестьянина или, в лучшем случае, ремесленника, непонятно зачем нарядившегося в роскошный, расшитый золотом красный месвар. Впечатление усиливали короткие толстые ноги и короткие толстые руки с короткими и, как легко можно догадаться, толстыми пальцами. Телосложение Помпилио было заурядным, знатному человеку неподходящим, но что делать, если мужчины другого склада в роду Кахлес на свет не появлялись? Помпилио Чезаре Фаха Дердагентур был одигеном. И не просто одигеном, а из рода наследних даров Линги, у корней семейства, древа которых стояли первые цари ожерелья. Телосложением Помпилио не удался, зато при первом же взгляде на его лицо даже самые наивные люди легко читали всю его длиннющую родословную, потому что в голову им приходили только два слова — высокомерие и власть. Выпуклый лоб, казавшийся еще большим из-за отсутствия волос, запавшие серо-стальные глаза, нос с горбинкой и довольно широкими крыльями, острый, чуть выступающий вперед подбородок, сочетание черт было некрасивым, но притягивающим. Это было лицо прирожденного лидера, не желающего и не умеющего подчиняться. «Теодор!» — ладонь Помпилио ударила в подлокотник. «Теодор! Должно быть, что-то случилось, мессер!» — заметил Дорофеев, подходя к бортовому хронометру. «У нас кончился кофе? Хм! Возможно. Значит, придется выпороть Бабарского». Помпилио повернулся вправо, так ему было удобнее наблюдать за действиями капитана, и продолжил. «На борту есть плетка?» «Возможно. Надо проверить. Теодор!» Пауза. «Как это пошло — рассуждать о телесных наказаниях вместо того, чтобы пить кофе. Вы не находите?» «Полностью с вами согласен, мессер. На вас можно положиться, Базза. Благодарю, мессер». «Не за что». Левый циферблат хронометра был постоянным и показывал принятое на борту время герметикона, а правый на цепелях делали сменным, потому что далеко не в каждом мире сутки длились 24 часа. Дорофеев аккуратно вынул механизм, положил его в выдвижной ящик, отыскал нужный, на циферблате которого было отмечено 26 делений, и вставил в хронометр. «Местное время 6:30 утра», — доложил поднявшийся на мостик радист. «Благодарю», — капитан подкрутил стрелки. «Что еще?» «Нам выделена 15-я мачта. Зеленый флаг. Рулевой?» «Я вижу, сеньор капитан». Дорофеев вернулся к своему креслу и взялся за переговорную трубу. «Машинное отделение. Малый вперед. Палубной команде обеспечить швартовку». «И велите кому-нибудь отыскать Теодора», — проворчал Помпилио. «Мне нужен кофе». Капитан переключился на офицерскую палубу. «Валентин, немедленно поднимитесь на мостик». После чего, воспользовавшись тем, что стоял спиной к владельцу Амуша, улыбнулся. Пусть Заграта и считалась провинциальной, но сфера порт на 20 мачт, 5 из которых построены за прошлый год, это серьезно. К тому же заложено еще 5 мачт, а значит, мир уверенно развивается, собираясь стать большим и богатым. Мир идет вперед или шел вперед, потому что 11 из 18 стоящих на приколе цепели были пассерами, и к некоторым из них тянулись цепочки нагруженных багажом людей. «Беженцы», — произнес Дорофеев, поднеся глазам бинокль. «В этом театре только что был голод, а теперь намечается гражданская война», — неожиданно серьезно отозвался Помпилио. «Ничего удивительного, что зрители торопятся покинуть партер. Похоже, что достраивать заложенные причалы будут не скоро». Тем временем рулевой аккуратно подвел Амуш к мачте, опустив цепель на минимально возможную высоту. Палубные сбросили тросы, которые подхватила наземная команда, и Дорофеев приказал: «Стоп, машина!» Громкий ляск, с которым сработали носовые захваты, на капитанском мостике не услышали, а сам процесс не увидели, поскольку верхушка мачты располагалась выше гондолы. «Швартовка завершена», — доложили палубные. 200-метровая сигара Амуша величественно покачивалась у металлической конструкции, флаг на который местные сменили на синий. «Вот теперь мы точно на Заграте, мессер», — доложил Базза. «Рейс окончен». «Благодарю, Базза». Дверь на мостик распахнулась, и Помпилио мгновенно переключился на появившегося слугу. «Теодор, надеюсь, ты понимаешь, как трудно мне дались последние 10 минут?» «Сожалею, мессер». Валентин подошел к хозяину и опустил перед ним поднос, на котором стояла кружка, и лежали золотые карманные часы. «Кофе и загратийское время, мессер». «Почему так долго?» Помпилио сменил часы и взялся за кружку. «Плохие новости, мессер. Мы потеряли форцу». Валентин потупился. «Мне очень жаль». «Ядреная пришпа!» Помпилио с шумом втянул в себя обжигающий кофе. «Не уследили?» «Именно так, мессер», подтвердил Валентин. Форца поймал старого друга и шагнул за борт. Хасина пытался его остановить, но едва не погиб. Его спас Бабарский. «А переход показался простым», — хмуро протянул Дорофеев. Капитан был ямаудой. Ему все переходы казались простыми, и он ориентировался по тем, кого видел на мостике. И Помпилио, и рулевой перенесли путь на Заграту легко. База решил, что остальные тоже справились, и тут... «Форцу жаль», — Помпилио сделал еще один глоток кофе. «Теодор, нам нужен новый алхимик». «Да, мессер». «Точнее, новый член экипажа», — уточнил Помпилио. «С этой задачей справиться труднее». «Я постараюсь, мессер». «Не сомневаюсь». Помпилио вернул кружку на поднос и поднялся на ноги. «Теодор, мы отправляемся в Альбург». И потопал к выходу. 600 лет минуло с короткой, но страшной эпохи Белого Мора, которая едва не положила конец человечеству. 6 веков, вместившие в себя 2 периода распада, создания и гибель Великой Империи и 300 лет этой эпохи. 600 лет. Но, несмотря на все катаклизмы, вытравить память о беспощадной болезни эти 6 веков не смогли. А потому, с тех самых пор, как люди вновь научились путешествовать между мирами, созданное для борьбы с Белым Мором благочестивое братство доброй дочери обрело вторую жизнь. Не просто возродилось, а стало главной стеной, которой защищало себя человечество. И кордон братьев Цепари преодолевали до того, как встречались с пограничной стражей. «Откуда идете?» «Санданы», — вежливо ответил Базза, протягивая пачку бумаг. «Здесь подтверждающие документы». Принимающего медикуса Дорофеев знал. Познакомились во время прошлого визита Амуша на Заграту, когда случайно оказались в одной компании и весело провели время в лучшем ресторане Альбурга. Однако сейчас брат находился при исполнении обязанностей и вольностей не позволял. «Сколько человек на борту?» 20. «Здесь сказано 21. Мы потеряли алхимика. Сожалею». Медикус сделал пометку, вежливо поклонился подошедшему Помпилио и медленно прошелся вдоль выстроившихся в коридоре Амуша цепарей. Братьев доброй дочери готовили в лучших университетах Герметикона и готовили на совесть. Большинство опасных болезней они распознавали по внешним признакам. По глазам, запаху, дыханию, цвету кожи и ногтей, едва заметной дрожи или выступившему поту. Симптомы, даже самые ранние, братья не пропускали, и от их слова зависело, позволят ли гостям посетить мир. «Карантин не требуется», — медикус отвесил поклон капитану, чуть более глубокий Помпилио, после чего развернулся и вышел на верхнюю площадку мачты. Цепари дружно выдохнули. Даже зная, что чист, осмотр ждешь с опаской. Медикусы внимательны и прозорливы. Легко увидят то, чего ты сам о себе еще не знаешь. К тому же братья могли не только отправить Цепель в карантин или объявить зачумленным, но и требовать у местных властей уничтожения любого, показавшегося им подозрительным корабля. И ни один правитель не имел права им отказать. «Вахтинам занять свои места!» — громко объявил капитан. «Остальные свободны!» Получившие увольнение цепари дружно загалдели, но к вожделенной мачте не рванули. Первыми пойдут старшие офицеры. «Ненавижу бюрократию!» — проворчал Помпилио, начиная спускаться по лестнице. «Я тоже, мессер!» — поддакнул Базза. «Поэтому мне так нравится путешествовать по неосвоенным мирам». «А в них я ненавижу неосвоенность». «В жизни нет совершенства, мессер». «Есть, когда все делаешь так, как хочется». «Постараюсь запомнить». «Не забивайте себе голову, Базза». Помпилио посмотрел вниз, меж лестничных пролетов, оценил расстояние до земли, недовольно фыркнул и продолжил путь. К столь нелюбимым им бюрократам из пограничной стражи, внешний вид и манера поведения которых не зависели ни от богатства мира, ни от его размеров. Во всех сферопортах Герметикона гостей почему-то встречали почти одинаковые внешние клерки в почти одинаковых серых мундирах. Все они отличались маленьким ростом, гипертрофированной въедливостью и нелюбовью к профессиональным цепарям. «Откуда идете?» «Санданы», — буркнул Дорофеев, который не считал нужным скрывать от пограничных чиновников свою неприязнь. «Санданы», — повторил клерк, издевательски медленно выводя в журнале короткое предложение. «Санданы». Затем он почти 2 минуты изучал судовые документы, после чего вновь взялся за перо. «Какой груз?» «Никакого». Чиновник удивленно посмотрел на Дорофеева. «Никакого?» «В документах, которые вы разглядывали, сказано, что пытливый Амуш и Р, а не торговое судно. На борту нет коммерческого груза». «Нет коммерческого груза». Перо неспешно поскрипывало. На лице Дорофеева ходили желваки, но он сдерживался. Помпилио сохранял бесстрастность, а выстроившиеся за его спиной цепари с трудом прятали ухмылки. Они знали, чем все закончится. «Цель прибытия на Заграту. Я сопровождаю в путешествии мессера Помпилио Чезаро Фахо Марию Кристиана Дердагентур Дермалино и Куэна Дер Салона», отчеканил база максимально полное имя владельца Амуша. «И не забудьте добавить Слинги». «Так и записать?» — растерялся чиновник. Этот вопрос неизменно звучал во всех мирах, куда заносила Амуш. И выражение чиновничьего лица при этом было стандартно обалдевшим. «И не советую ошибиться хоть в букве», — холодно предупредил Дорофеев. «Вы ведь знаете адыгенов. Они ошибок не прощают. Могут счесть личным оскорблением». Пограничник заскрипел пером, проклиная про себя заковыристые дворянские имена, нахмурившись, поставил в паспорте капитана отметку и процедил: «Добро пожаловать на Заграту». «Благодарю». Вынырнувший из-за спины Помпилио Валентин аккуратно положил перед чиновником два паспорта и сообщил: «Мессер Помпилио Чезаро Фахо Мария Кристиан Дердагентур Дермалино и Куэна Дер Салона». «Это вы?» — осведомился клерк, подозрительно разглядывая Теодора. «Это мой хозяин», — ответил тот, почтительно указав на Помпилио. «Он может представиться сам?» «Нет, он не мой, он не хочет». Помпилио проявил первые признаки нетерпения, поджал губы. Высокомерно равнодушное выражение на его лице стало медленно превращаться в высокомерно раздраженное. «Скажите своему адиру, мессеру», — перебил пограничника Валентин, «мессер Помпилио Чезаро Фахо Мария Кристиан Дердагентур Дермалино и Куэн Дер Салона из рода лингийских даров, если, конечно, вы понимаете, что я имею в виду». Речь Теодора окончательно добила пограничника. Он передохнул, с опаской глядя на адыгена, после чего промямлил: «Скажите мессеру, что я должен знать цель его визита на Заграту». «Мессер изволит путешествовать». «Без цели?» «Мессер изволит познавать Герметикон». «А вы?» «Меня зовут Теодор Валентин. Я сопровождаю мессера Помпилио Чезаро Фахо Марию Кристиана Дердагентур Дермалино и Куэна Дерсалона в его путешествии». «Это цель вашего визита?» «Других у меня нет», — заверил пограничника Валентин, «как и у всей команды. Единственная наша обязанность — сопровождать в путешествии мессера Помпилио Чезаре...» «Да-да-да, я помню». Довольные цепари захохотали, а несчастный клерк сморщился так, словно проглотил лимон, тоскливо посмотрел на журнал, в который ему предстояло вписать 15 длиннющих фраз, и потер правую руку. Еще 2 месяца назад старый Бен отказал бы этому пассажиру, отвернулся бы, хмуро посасывая холодную трубку, которую почти не вынимал изо рта с тех пор, как бросил курить, да буркнул: «Другого ищите, сеньор!» Отказал бы, потому что не понравился ему клиент. Вот не понравился, и все. А почему не понравился? Высокий, худощавый, в элегантном костюме тройки, белоснежной сорочке, галстуке и начищенных до блеска туфлях. По всему, видать, деньжонки у мужика водятся. И деньжонки неплохие. На голове шляпа с короткими полями, бакенбарды и тоненькие усики аккуратно подстрижены. Не щегольски, а именно аккуратно. Все хорошо, но Но слишком уж холодным было лицо мужчины. Слишком презрительно смотрели скрытые за пенсне черные глаза. Отказал бы ему старый Бен. Взял бы, да отказал 2 месяца назад. Но теперь времена изменились. Денежных клиентов было куда меньше, чем возниц, и выбирать не приходилось. «К вашим услугам, сеньор!» — пробормотал старый Бен, снимая кепку и опуская взгляд в землю. Не мог он видеть презрительную гримасу, с которой худощавый изучал коляску, впряженную в нее Матильду и самого Бена. Возница чувствовал себя товаром на витрине, но что делать-то? Деньги-то нужны. Семью кормить, Матильде новые подковы справить, доктору, что сына лечил, заплатить. Деньги нужны, а клиентов все меньше и меньше. Да и конкуренты, учуяв завидную добычу, поспешили с предложениями. Им не понравилось, что худощавый сразу выбрал Бена. «В моей коляске рессоры новые, ход мягонький». «Нужно ехать, добрый сеньор. У меня не кони, звери. А я дам чудо Альбурга за 10 минут. У меня 2 рысака в упряжке». «Мессер не любит быстрой езды», — процедил худощавый. «Это он о себе? Вот странно. А у меня автомобиль, добрый сеньор, лучший во всем Альбурге». «У меня автомобиль больше, весь багаж поместится». «Мессер не любит автомобили». «Вас так зовут, добрый сеньор? Мессер, да?» Бену казалось, что гримасу более презрительную, чем та, что уже была на лице худощавого, соорудить невозможно. Но старый возница ошибался. Ледяная смесь высокомерия, отвращения и презрения, которое появилось на лице худощавого после того, как он услышал последний вопрос, заставило конкурентов отхлынуть. Даже слов не потребовалось. Клиент же еще раз окинул взглядом старика, кашлянул и поинтересовался. «Лошадка смирная?» «Выученная», — тихо ответил Бен. «Трубку изо рта вынь», — распорядился чернявый. «Мессеру не понравится твой вид». Возница послушно исполнил приказ. «Лошадка смирная?» «Выученная», — повторил Бен, тиская в руке кепку и трубку. «Может смирно идти, а может и припустить». «Я так и подумал», — кивнул худощавый. «Как тебя зовут?» «Бен. Меня будешь называть Валентином. Это понятно?» «Да». «Сколько ты берешь, Бен?» «Смотря куда ехать, сеньор. Ежели до центра, то 1 марку серебром или 2 марки ассигнациями. Ежели положим вам в поместье, какое надобно, то в целом понятно». Перебил старика Валентин, и в его руке сверкнул золотой кругляш. «Видел когда-нибудь такой?» «Герметиконский цехин!» Возница с трудом сдержал возглас. «Конкуренты завистливо зароптали. Мессеру нужна твоя коляска на весь день. Хоть и неприятный, но щедрый. Бен согласился бы и за 10 марок серебром, не то что за целый цехин. А завтра?» — на губах Валентина заиграла усмешка. «Хороший вопрос, Бен. Завтра мессеру тоже понадобится твоя коляска, и ты получишь еще 1 цехин». «Доволен?» «Очень», — не стал скрывать возница. «Вот и славно». Кто такой мессер или мессер, Бен не знал. Однако в ходе разговора догадался, что Валентин — слуга и так называет своего хозяина. Человека, судя по поведению худощавого, богатого и знатного, то есть самолюбивого и капризного. И появившийся Адиген полностью оправдал ожидания старого возницы. Среднего роста, лысый как колено, он, казалось, не видел, а точнее не хотел видеть никого вокруг. Забрался в коляску, опершись на руку Валентина, развалился на диванчике и принялся изучать перстни, украшающие короткие толстые пальцы. Такое отношение было куда обиднее, чем откровенное презрение слуги. «Куда поедем, добрый сеньор?» — осмелился спросить Бен, попутно размышляя, стоит ли надевать кепку. «Обращайся только ко мне, Бен!» — жестко велел Валентин. «Мессер не станет с тобой разговаривать. Он уселся на козлы рядом с возницей. «Вперед!» «Куда поедем, сеньор Валентин?» — повторил Бен и совсем не удивился ответу. «В собор святого Альстера, Бен. Особенно не торопись, но мы должны успеть до окончания утренней мессы. Все настоящие одигены — олгемены. А где еще быть честному олгемену в воскресное утро, если не на мессе?» На фоне массивного и несколько мрачноватого Альбурга, старинные районы которого создавались по крепостным планам из коричневого и серого камня, нежный и легкий Зюидбург казался даже не городом, поселением. И это при том, что по числу жителей столица Южной Заграты лишь на треть уступала Альбургу. Выстроенный из белого камня, необычайно светлый и воздушный Зюидбург раскинулся на берегах Тихой Мерисы и казался ожившей фантазией талантливого, но слишком уж сентиментального художника. Ненастоящим казался Зюидбург, слишком совершенным для творения рук человеческих. Зюидбург строился одигенами, призванными на Заграту Адольфом I в начале этой эпохи. Строился вопреки адыгенским традициям не как город-замок, король не желал давать самолюбивым, хоть и давшим клятву верности дворянам серьезную опору, а как город-поместье. Но оттого только выиграл. На левом, обрывистом берегу Мерисы стояли самые высокие здания. Собор доброго Лукаса. Большинство загратийских адыгенов были выходцами с Кааты и считали этого праведника своим покровителем. Дворец королевского наместника, муниципалитет и театр, а вокруг них утопали в зелени белоснежные виллы землевладельцев. Правый же, низкий берег был отдан простолюдинам и купцам. Здесь адыгены выстроили вокзал и огромную ярмарочную площадь. И здесь же, после того, как Густав III расширил права загратийских дворян, появились заводы, фабрики, эллинг и 5 причальных мачт для цепелей. Именно на правом берегу Мерисы, в промышленных районах Зюидбурга, проводил все последние дни Нестор Дерфунье, вдохновитель и лидер загратийского мятежа. 10 миллиметров? Анри, это курам насмех. Мне нужно не меньше 20. Для этого понадобится другой завод, Адир, — жалобно ответил инженер. На нашем оборудовании невозможно сделать 20-миллиметровую броню. Нестор на мгновение задумался, после чего пожал могучими плечами. Попробуйте крепить 2 10-миллиметровых листа один поверх другого. На фоне худого, можно даже сказать, тощего инженера, Нестор Дерфунье выглядел настоящим гигантом. Причем гигантом породистым, так сказать, сродословный. Высокий, выше 2 метров ростом, Нестор обладал необычайно широкими плечами, из-за чего казался великаном из детских сказок. Длинные черные волосы он зачесывал назад, совершенно не стесняясь больших, рано появившихся залысин. Мужественное, словно вырубленное из гранита лицо, изредка оживляла необычайно обаятельная улыбка, а маленькие черные глаза всегда горели. Яростные, веселые, злые. Огоньки не пропадали никогда. И никогда, ну или почти никогда, Нестор не изменял классическому адыгенскому месвару, отдавая предпочтение черному, весьма неброскому одеянию. «Давайте экспериментировать, Анри! Это же интересно!» Однако инженер энтузиазма Дерфунье не разделял. «Ваша идея интересная, Адир. Я обязательно попробую, но что вас смущает, Анри? 10-миллиметровая броня надежно защитит экипаж от пуль, но от королевских пушек не спасут и 20 миллиметров, и даже 25». Инженер вздохнул и рискнул посмотреть в черные глаза Нестора. «Вы ведь это понимаете, Адир?» Инженер ждал взрыва, но Дерфунье лишь усмехнулся. «Ничего не добивается тот, кто ничего не делает, Анри. Я знаю, как нужно. А теперь это знаете вы. Экспериментируйте. Да, Дир, покорно кивнул инженер. И больше уверенности в себе, Анри. Если с поставленной задачей кто-то и может справиться, то только вы. Да, Адир. Не заразиться уверенностью несгибаемого Нестора было невозможно. Даже слов не требовалось. Достаточно было просто взглянуть на его решительное лицо, в черные, пылающие неугасимым огнем глаза и услышать густой, ракочущий голос. И люди заражались. Блестящее, почти бескровное начало мятежа объяснялось скорее харизмой Дерфунье, нежели военной силой. Он просто приходил и забирал власть из ослабевших рук королевских наместников. Он говорил, что не допустит хаоса. Он опубликовал для всенародного обсуждения свод первоочередных законов, которые примет, став королем. Снижение налогов и прогрессивная земельная реформа очень понравились простолюдинам, и тем окончательно очаровал и без того любящих его южан. Весь Зюйдбург, да что Зюйдбург, все 7 провинций Южной Заграты украсились красно-белыми штандартами Дерфунье, но сейчас, когда горячка первых дней мятежа немного спала, у людей появились сомнения. Нестор, конечно, блестящий офицер с огромным боевым опытом, но у короля есть бронепоезд и бригада бронетягов, импакто, артиллерия и множество солдат, жаждущих доказать свою преданность короне. А еще у короля есть жгучее желание покарать наглеца и всех, кто ему помогал. Сомнения медленно, но неуклонно охватывали южан и вынуждали Нестора делать все, чтобы продемонстрировать силу и способность победить Генриха, в том числе заниматься глупой переделкой паротягов в уродливое подобие бронетягов, потому что боевая техника, пусть даже по всем статьям уступающая противнику, во все времена производила на толпу благоприятное впечатление. Ребята из Инкийского механического наладили выпуск крупнокалиберных пулеметов, громко заявил Нестор. К завтрашнему вечеру они пришлют 2 первых образца, и я хочу, чтобы нам было куда их поставить. Я верю в вас, Анри. Будет, пообещал инженер. Я гарантирую, что к завтрашнему вечеру мы переоснастим одну машину. И тоскливо посмотрел на заставленную паротягами заводскую площадку. Огромные, оснащенные мощными кузельными двигателями тягачи на гусеничном и колесном ходу, были машинами сугубо мирными, к ведению боя не приспособленными в принципе. Подавляющее их большинство до недавнего времени верой и правдой служило крупным землевладельцам, у которых они обрабатывали обширные поля и доставляли в Зюйдбург богатый урожай. Остальные были взяты у строителей и до сих пор щеголяли бульдозерными ножами, подъемными кранами да экскаваторными ковшами. 14 машин, половина парка 7 провинций. На самом юге континента, в Энкийских горах, паротягов было больше. На них возили руду из отдаленных шахт, однако останавливать горную добычу Нестор не рискнул. С землевладельцами-адигенами договориться было проще, поскольку первый в этом году урожай уже собрали, а до следующей посевной еще 2 недели. Вот и получалось, что 12 настоящим бронетягам Генриха, вооруженным не только пулеметами, но и пушками, Дерфунье мог противопоставить лишь 14 машин, которые только предстояло превратить в подобие боевой техники. Однако присутствие духа мятежник не терял. «Одна машина в день — это замечательно!» Нестор потрепал инженера по плечу. «Отличная новость, Анри!» «Благодарю, Адир!» «И не волнуйтесь насчет оплаты. Завтра утром на завод доставят оговоренную сумму. Золотом, Анри, золотом! Герметиконскими цехинами!» «Благодарю, Адир!» «На одной харизме далеко не уедешь!» Поэтому Нестор щедро дополнял ее полновесными монетами. Он мог бы реквизировать паротяги, но вместо этого взял их в аренду. Добровольцы и перешедшие на сторону мятежника солдаты немедленно получали внушительный аванс, а также аккуратно оплачивалась работа всех остальных — инженеров, рабочих и землекопов, которые возводили на правом берегу Мерисы защитные сооружения. Золото не позволяло сомнениям окончательно овладеть умами южан и давало Нестору необходимое время. При этом никто и понятия не имел, где Дер Фунье раздобыл столь огромные средства. «Как видите, я держу слово. Я знаю. Я знаю, как нужно, Анри. Запомните это. Только я знаю, как нужно». Нестор наклонился к невысокому инженеру и чуть понизил голос. «А нужно мне, чтобы вы старательно готовили паротяги к бою. Одна машина в день меня устраивает. Все понятно?» «Да, Адир». «Вот и хорошо». Дер Фунье выпрямился, оглядел ряды миролюбивых паротягов, и по его губам скользнула едва заметная презрительная усмешка. С завода Нестор отправился на так называемый «Восточный рубеж», линию обороны, которую старательно возводило тысяча землекопов. Поговорил с инженерами, выступил с краткой, но пламенной речью, насладился овацией и поехал в расположенный неподалеку лагерь добровольцев. Там посетил вечернюю тренировку и похвалил офицеров за службу. Другими словами, Дер Фунье проделал свой обычный маршрут, который заканчивался в штабе, размещенном во дворце наместника. И именно в одном из тайных кабинетов этого белоснежного, украшенного великолепной колоннадой здания, у Нестора произошла самая важная за день встреча. Встреча с человеком, о присутствии которого в Зюйдбурге не знали даже ближайшие помощники Дер Фунье. «Почему ты взялся за паротяги?» — резко спросил Нучик. При появлении Дер Фунье он захлопнул папку с бумагами, но с кресла не поднялся, буравя Адигена взглядом холодных глаз. «Это бессмысленно!» «Я тоже рад вас видеть, барон», — вежливо отозвался Нестор. «Как продвигаются работы в пустыне?» «Хорошо продвигаются», — отрезал Нучик и повторил. «Почему ты взялся за паротяги? На эту дурацкую затею уйдет слишком много золота». Нестор прошел в комнату, молча налил себе вина из хрустального графина, только себе, развалился на диване, что стоял напротив кресла Нучика, сделал глоток и улыбнулся. «Мятеж — дорогое удовольствие, барон. Он по определению требует много золота». Нестор умел считать деньги, но сейчас, получив доступ к огромным ресурсам компании, он об этой привычке на время забыл. Сейчас Дер Фунье деньгами распоряжался, не задумываясь о последствиях. А вот Нучик вел учет каждому цехину, и его раздражали бесконечные траты мятежника. «Король движется к Зюйдбургу на бронепоезде. По-вашему, я должен бронировать какой-нибудь эшелон?» «Почему нет? А потом разогнать и столкнуть их лбами?» Нучик поджал губы, помолчал, а через несколько мгновений, чуть сбавив тон, продолжил. «Зато у тебя была бы крепость на колесах». Он искренне считал бронепоезда одним из величайших военных изобретений человечества. Вид ощетинившейся стволами гусеницы завораживал барона. И он не понимал, почему Дер Фунье даже думать отказался о создании могучей крепости на колесах. «На железнодорожных колесах», — уточнил Нестор. «Ну и что? Паротяги более маневренны. Но вы собираетесь учить меня воевать?» Нестор улыбнулся настолько обаятельно, что полностью нивелировал откровенно читавшееся в голосе высокомерие. То ли оскорбил, то ли пошутил, как это водится у друзей. Впрочем, какие они друзья? «Барон Ференц Нучик занимал во всемогущей компании должность директора-распорядителя, а значит, был высокопоставленным специалистом по решению серьезных проблем. Более того, он был директором-распорядителем Департамента секретных исследований. то есть решал серьезные проблемы методами грязными, но эффективными. В настоящий момент Нучик занимался проектом «Заграта». Добывал для компании власть над миром, финансировал мятеж, а потому считал себя вправе влезать в распоряжение Нестора. До сих пор Дерфунье с контролем Галанита мирился, но любому терпению рано или поздно приходит конец. «На железнодорожные вагоны можно поставить пушки», — менторским тоном произнес Нучик. «Которых у меня нет», — с иронией ответил Нестор и сделал еще один глоток вина. «Королевские бронетяги снесут твои консервные банки за 10 минут». «Я знаю. У короля служат профессионалы с опытом настоящих боевых действий». «Я знаю», — спокойно повторил Дерфунье. «И что?» «Ничего». «Что значит «ничего»?» — взорвался Нучик. «На это ничего! Ты тратишь тысячи цехинов! Золото превращается в консервные банки!» «А ты бубнишь «ничего»? И прекрати повторять, что знаешь, как нужно! Не сработает! Со мной не сработает! Я...» «Вы знаете, как нужно!» — с интересом полюбопытствовал Дерфунье. Нучик ответил Адыгену яростным взглядом. «Высокомерная тварь! Мерзавец! Вонючая голубая кровь! Гнилая белая кость! Чванливый подонок!» «Но при этом самый талантливый офицер Герметикона. Блестящим военным образованием могут похвастаться многие, а вот талантом — единицы. И Нучик, несмотря на всю свою ненависть к Адыгенам, прекрасно понимал, насколько выгодным приобретением стал для компании Дерфунье. Сколько побед одержано и сколько еще впереди. Но вот терпеть высокомерную ухмылку с каждым днем становилось все труднее и труднее. Вся наша трудоемкая и дорогостоящая работа предназначена исключительно для глаз королевских шпионов, которых в Зюйдбурге полным-полно, — серьезно произнес Нестор. «Пусть Генрих думает, что я готовлюсь к осаде. Это поможет ему расслабиться. Для него припасено нечто иное». Нучик вздохнул. Он понял, куда клонит Дерфунье. «Когда вы разрешите моему кораблю лететь на Заграту?» — с нажимом спросил Нестор. Полушутливый тон, которым Дерфунье начал беседу, испарился. Перед бароном сидел жесткий и очень недовольный офицер, готовящийся к решающей битве. Перед ним сидел Адыген, неудовольствие которого давило Нучика невидимым, но очень мощным прессом. Когда? И уверенность директора-распорядителя испарилась, сметенная огнем врожденной властности чистокровного Адыгена. «Я все еще считаю риск неоправданно высоким», — промямлил барон. «А я не в состоянии воевать с Генрихом тем, что у меня есть». Дерфунье хлопнул себя по колену с такой силой, что Нучик вздрогнул. «Я придумал длань справедливости. Я ее построил, и она нужна мне здесь». Переход, минуя сферу Шкуровича, чрезвычайно опасен. На борту опытнейший астролог. Если длань справедливости погибнет, компания потеряет огромные деньги. В действительности директор-распорядитель задерживал корабль по другим причинам. Руководство компании не хотело отдавать в руки Дерфунье столь мощное оружие. Директорам-наблюдателям требовался мятежный Нестор, потому что пожар на юге увел короля из Альбурга. Но при этом директора-наблюдатели абсолютно не желали видеть сильного Нестора. Однако у Дерфунье был рычаг давления на союзников, которые считали себя его хозяевами. «Если длань справедливости не придет, компания потеряет Заграту». «Неужели?» — прищурился Нучик, пытаясь перейти в контратаку. «Потеряем, говоришь? С чего бы вдруг? Ты прекрасно знаешь, что беспорядки в южных провинциях — лишь часть плана». «Окончание мятежа развяжет Генриху руки», — усмехнулся Нестор. Он вернется в Альбург и сотрет в порошок всех горлопанов, которых вы там расплодили. А почему мятеж должен закончиться? Потому что переделанными паротягами я Генриха не разобью, издевательски объяснил Дер Фунье. И вы сами мне об этом рассказали, барон. И еще вы упоминали бронепоезд, но забыли об артиллерии, двух импакта и подавляющем преимуществе в живой силе. Нестор поднялся на ноги и теперь скалой возвышался над вжавшимся в кресло Нучиком. «Генрих мчится на юг, барон. Он жаждет расправиться со мной, потому что его захлестнули эмоции. Это все, что у него есть. Эмоции и тяжеленные кулаки. У нас же, в отличие от короля, есть четкий план войны, но он основан на использовании длани справедливости. И если вы продолжите вставлять палки в колеса, мне придется плюнуть на наше маленькое предприятие и тем оказать любезному кузену большую услугу, позволить удержать власть. И что же ты будешь делать? Нучик очень хотел, чтобы в вопросе слышалась издевка, хотел дать понять, что деваться Дер Фунье некуда, но у него не получилось. Покину Заграту. Так просто? Нестор пожал могучими плечами. А что здесь сложного? В Зюитбурге находятся 4 цепеля. Я могу зафрахтовать любой из них и отправиться, куда захочу. Любая армия Герметикона с радостью выдаст мне офицерский патент. А как на твоей репутации скажется мятеж против законного короля Заграты? Никак не скажется. Кого волнуют мелкие события на задрипанной планете? Нестор скривил губы. В отличие от Генриха, я прекрасно понимаю место Заграты в Герметиконе. Она никому не интересна. Дер Фунье выдержал паузу, презрительно оглядел Нучика и продолжил. Поскольку свои перспективы я обрисовал, то перейдем к планам компании относительно этого мира. Начнем с того, что как только мой цепель уйдет в окно, вы эти самые планы сможете смело отправлять в печку. Блеф или нет? Решение нужно принимать прямо сейчас. Нужно обдумать слова проклятого Адгена и понять, действительно ли окончание мятежа вернет Генриху утраченные было позиции. Сумеют ли северяне совершить задуманное, если армия вернется в Альбург? Вряд ли. В этом Дер Фунье прав. Но и усиливать непредсказуемого, почуявшего вкус власти Адегена барону не хотелось. Компания ценила Нестора, однако... Кстати, просматривая вашу корреспонденцию... Ты вскрыл мое послание на Галану? Директор-распорядитель покраснел от гнева. Я? Искренне удивился Дер Фунье. «За кого вы меня принимаете, барон? Почту вскрыли мои люди. Я же просто ее просмотрел. Забыл сказать, что вам нужен новый курьер. Прежний чем-то отравился». «Ты ответишь за это». «Перед кем?» Нучик осекся. Нестор выдержал паузу, давая Галаниту возможность зачитать список. Не дождался, выразительно усмехнулся и продолжил. «Так вот, барон». Просматривая вашу корреспонденцию, я обратил внимание на досадные ошибки в финансовых отчетах. По моим оценкам, вы взвинтили стоимость происходящего в Зюитбурге на 50 тысяч цехинов, и я могу это доказать. Полагаю, директора-наблюдатели не придут в восторг от ваших маленьких шалостей. Можешь доказать? Я распорядился задержать вашего помощника по финансовым вопросам. Не арестовать, конечно же, просто задержать для разговора. Необычайно интересного разговора. В черных глазах мятежника пылала холодная насмешка. Черные глаза задавали простой вопрос. Воюем или договариваемся? Черные глаза предупреждали. Воевать не надо. Черные глаза Адегена обещали столько неприятностей, что Нучик сдался. «У тебя будет корабль, Нестор. Воевать сейчас? Безумие. Нужно собраться с мыслями, понять, как крепко держит его за горло проклятый мятежник, попытаться выправить отчеты. И еще 5000 цехинов, барон. Завтра утром я должен расплатиться по нескольким счетам и выдать жалование наемникам». «Хорошо». Нестор допил вино, подмигнул портрету какого-то древнего короля, что украшал стену кабинета, повернулся к Нучику спиной, явно намереваясь выйти из комнаты, но задержался и, не оборачиваясь, произнес: «Мне надоело, что вы мне тыкаете, барон. В следующий раз потрудитесь быть вежливым, или я отрежу вам язык».